Глава 44. Cheat Codes AJ Mitchell. Hate you plus love you. TJ. Просыпаюсь от того, что мне в глаза светит яркий луч солнца. Распахиваю веки и гляжу прямо перед собой на невероятную Эйфелеву башню, верхушка которой тянется к белым кудрявым облакам, стремительно несущимся по небесному полотну. Поворачиваю голову и вижу Джессику, мирно спящую рядом. Мои губы расплываются в умиротворенной улыбке. Она лежит на спине, раскинув руки в стороны. Ее длинные светлые волосы сияют золотистыми искорками в солнечном свете, а загорелая кожа блестит, словно бронзовая. Приподнимаюсь на локте, и мой взгляд тут же находит ее шикарную грудь. Дьявол. Как я люблю ее сногсшибательное тело. Двигаюсь ближе к своей невесте и наклоняюсь, чтобы поцеловать. Медленно касаюсь ее губ своими, а затем начинаю покрывать скользящими поцелуями ее шею, ключицу и, наконец, добираюсь до груди. Когда я начинаю ласкать языком сосок, он тут же твердеет у меня во рту, и Джессика стонет. «Да, детка, я знаю, что ты любишь, когда я бужу тебя именно так», — шепчу. Переключаюсь на второй сосок и слегка его прикусываю, за что Джесс вознаграждает меня еще одним стоном. Самодовольно усмехаюсь и продолжаю изучать ее тело губами и языком. Оно тут же покрывается мурашками, что заводит меня еще больше. Медленно спускаюсь ниже, к заветному местечку между ее бедер, и аккуратно раздвигаю ее ноги, оставляя на бедрах поцелуи. Стоит моему языку коснуться набухшего места, Джесси тут же подается вперед со стоном. «Доброе утро, будущая миссис Морган», — хрипло произношу я, прежде чем проникнуть пальцем внутрь. С губ Джессики срывается стон, и я снова подключаю язык, продолжая выводить им круги. Джесси прогибается в спине, запустив пальчики мне в волосы, и начинает двигаться так, как ей нравится, насаживаясь на мой язык все быстрее и быстрее. Дьявол, как же мне нравится, что она не стесняется получать свое собственное удовольствие. Протягиваю руку и касаюсь ее пышной груди. Начинаю ее сминать, а затем щипать твердые соски. Люблю ее сиськи сильнее всего на свете. Стоны Джесс становятся громче, а дыхание тяжелее. Я отстраняюсь от нее, и она разочарованно вздыхает. Нависаю над ней и усмехаюсь ей в губы. «Сначала я спрошу еще раз». Медленно погружаюсь в нее, и она удовлетворенно стонет. По телу проносится разряд кайфа. Джесси прикрывает веки от удовольствия. И, дьявол, нет ничего сексуальнее этого в целой вселенной. Нежно касаюсь ее губ своими, не наращивая темпа, а продолжая ленивыми толчками двигаться в ней. «Спрашивай уже, Морган, я хочу кончить», — выдыхает Джесс между поцелуями. «Не торопи меня», — ухмыляюсь я и проникаю языком внутрь. Целую Джессику упоительно медленно и сладко, продолжая при этом неторопливо наполнять ее. Буря эмоций пронзает тело, которое отзывается на ее всхлипы и покрывается от них мурашками. И я, не выдержав, издаю стон. Дерьмо. Не то чтобы я считал, что мужчина не должен стонать, просто я никогда не делал этого в процессе. Получив оргазм, да, удовлетворенно стонал, но во время секса это что-то новенькое. «Я люблю тебя, Джесси», — шепчу, каждой клеточкой ощущая любовь к ней. «А я люблю тебя», — шепчет она в ответ и снова тянется ко мне для поцелуя. «Обхвати меня ногами, детка». Ловлю ее губы, а затем сцепляю ее запястье и поднимаю над головой. Она обвивает меня ногами, и я проникаю глубже. С моих губ снова срывается стон. «Дьявол, я в раю». Начинаю двигаться резче, не разрывая сладкого поцелуя. Удары сердца сотрясают грудь. Дыхание становится рваным. еще раз стану от удовольствия и ослабеваю хватку своих рук на ее, а затем и вовсе отпускаю. Обхватываю ногу Джесси и закидываю себе на плечо, проникая все глубже, отчего начинаю дрожать. Кровь приливает к члену, и я больше не могу сдерживаться. «Джесси!» — выдавливаю из себя. «Да!» — стонет она. «Да! Черт! Треф! Да!» «Я еще не спросил». Она впивается ногтями мне в ягодицы, буквально вдавливая меня еще глубже, и я утыкаюсь ей в ключицу, пытаясь вернуть утраченный контроль над своим телом. Но затем все же отстраняюсь и нахожу ее затуманенный взгляд. «Ты выйдешь за меня?» Глядя ей в глаза, хриплю сквозь прерывистые вздохи, врываясь при этом в нее, как сумасшедший. «Да, да, да!» Кричит она и сжимает меня так сильно, что мое сознание тут же накрывает оглушительная вспышка. Я кончаю с громким стоном, поражаясь самому себе. Но мысль, что я единственный, кому будет дозволено заниматься с ней любовью, пока смерть не разлучит нас, чертовски возбуждает меня. «Морган», — выдыхает Джесси спустя мгновение. «Да?» — стараюсь отдышаться. «Хочу круассан». Усмехаюсь и выпрямляюсь на руках по обеим сторонам от нее. Она сейчас такая красивая. Взъерошенные волосы, тяжелое дыхание, подрагивающие веки. Самое сексуальное зрелище в моей жизни. Широкая улыбка расползается по моему лицу. «Будет тебе круассан. Но сначала ты должна сказать мне «да».» Она вскидывает бровь. «Я только что сказала тебе «да», Ти-Джей. Оргазм отшиб тебе память?» С губ срывается смешок. Коротко целую ее, а затем уверенно произношу. «Я хочу ребенка». «Что?» — удивленно переспрашивает Джесс. «Я хочу ребенка. Перестанешь пить таблетки?» «Это манипуляция, Морган». «Почему?» Усмехаюсь. «Потому что после такого оргазма я готова согласиться на что угодно, и тебе это известно». Я улыбаюсь еще шире. «Перестанешь?» «Треф, мы еще даже не женаты. Какие дети?» Вскидываю бровь. «Джесси, мы не были женаты, когда зачали Лизи, если ты вдруг забыла». Она прикусывает губу и усмехается. «Я люблю тебя, и я хочу от тебя ребенка. Еще одного». Тянусь к ней и касаюсь ее губ своими, а затем продолжаю. «Хочу быть рядом, пока ты будешь носить его под сердцем». Снова оставляю поцелуй. «Смотреть с тобой грустные фильмы, если ты попросишь, или бегать в ночи за роллами или клубникой, ну или что там хотят беременные. Все 9 месяцев». Целую в щеку. «Я хочу носить тебя на руках, когда ты устанешь, держать за руку во время родов и говорить, что мы справимся». Целую в носик. «А мы справимся, Джесси». На этот раз оставляю поцелуй на подбородке. «Вместе». Ловлю взгляд ее прекраснейших глаз цвета топаза и шепчу. «Хочу пройти через все это с тобой. Хочу научиться мешать смесь или подогревать бутылочки с твоим молоком, петь колыбельные и после бессонных ночей забирать из твоих рук ребенка, чтобы ты могла немного отдохнуть и поспать. Хочу быть твоей поддержкой, твоей опорой, твоим партнером. Хочу быть рядом. Каждую секунду каждого дня. Дьявол, Джесс». Джессика обхватывает мое лицо ладонями, и я вижу, что в ее глазах стоят слезы. «Да», — шепчет она. «Да, всегда да. Что бы ты ни спросил, моим ответом до конца наших дней будет «да». Она притягивает меня к себе для поцелуя, снова заставляя меня испытать тот океан эмоций, который, казалось бы, так сильно прочувствовать уже просто невозможно. Но с Джессикой все становится возможным. Каждым прикосновением мы вновь и вновь лихорадочно доказываем друг другу, что нет ничего важнее нашего счастья. Каждой лаской и стоном демонстрируем любовь, а каждым поцелуем улетаем куда-то в космос, где оба, в конце-то концов, улетаем с орбит.